Архимедовская, и бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как с ластями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшению приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни. Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбуждение. С ним что-то творилось. В нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначение. Он открыто позировал, но с такой скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота. Глава 9. Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытания, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слух. Как впоследствии его еще более крепкое единение с другом на всю жизнь, Лилией Брик, эту дружбу легко было понять. Она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце. Он был в соответствии с собой и не ронял себя. Обычно же его симпатии вызывали недоумение. Поэт с захватывающе крупным самосознанием, дальше всех зашедший в обнажение лирической стихии и со средневековой смелостью, сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он также широко и крупно подхватил другую традицию, более местную. Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна медного всадника, преступления и наказания, и Петербурга. Город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции. По существу же город в дымке вечных гаданий о будущем. Русский, необеспеченный город 19 и 20 столетия. Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаниями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличия посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное, он до конца все что-то находил в ветеранах движения, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направлении осознанной неизбежности. Глава 10. Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и Большаковское о войне и городе. И город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла. Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабжения. Уже из новых слов — наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем как она мыслила вагонами,